Интрига, состязание. Кто кого? Один против другого. Неважно где. В футбольном матче, в предвыборной кампании, на рынке. Если двое поочередно наносят друг другу удары и обороняются, если есть вызовы друг другу, значит, есть и вызов зрителю, перед которым ставится это шоу. Кто-то из бойцов должен вызвать симпатию, сострадание или сорадость, кто-то – антипатию. Все равно за кого-то придется болеть. А болезнь – это уже патос, выход из себя, из своей ракушки, проявление чувств, активность воли. Руперт Мёрдок говорит, что рецепт его успеха прост – больше спорта. Всевозможные футбольные и баскетбольные фанаты сегодня состязаются по поставке информационных поводов с террористами и антиглобалистами. Тоже можно сказать и о более малочисленной, но не менее агрессивной категории политических фанатиков. Политические консультанты нарочно превращают выборы в лошадиные бега или в футбольный матч. Только в этом случае обеспечивается высокая степень причастности – вовлеченности. Особенно это заметно в наиболее продвинутом американском политическом консалтинге. Когда Жак Сигела, французский делатель президентов, посетил США, он пришел в ужас. Людей интересуют не лошади, а гонка. Первоимидж кандидатов строится из бойцовских качеств, а не из положительности, гуманности, человечности. Надо демонстрировать не только умение держать удар, но и нападать на противника. А это критика, если не откровенная чернуха. Однако Сигела стоило бы поучиться у древних, которые понимали, что действие идет впереди характера. Послушаем Аристотеля, чья поэтика до сих пор основное руководство по созданию интригующего сюжета. Поэты выводят действующих лиц не для того, чтобы изобразить их характеры, но благодаря этим действиям они захватывают и характер. Следовательно, действие и фабула составляют цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы. Если кто составит подряд характерные изречения, превосходные выражения и мысли, тот не достигнет того, что составляет задачу трагедии. Но гораздо скорее достигнет этого трагедия, пользующаяся всем этим в меньшей степени, но имеющая фабулу и сочетание действий. Итак, фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за нею следуют уже характеры. Аристотель – поэтика. В классическом политическом консалтинге было наоборот. Сначала имидж, программа, умные слова, а потом кандидата пускали в свободное плавание, куда кривая выведет. Если имидж и программа хороши, проголосуют. Нет, не проголосуют, не увидят и не прочитают. Если не будет поступка, действия, интриги. Кроме того, требования к имиджу и характеру в связи с первенством интриги резко меняются. Характер должен быть бойцовский. Процитируем того же Аристотеля. Характер – это то, в чем обнаруживается направление воли. Поэтому не изображают характер те из речей, в которых не ясно, что кто-либо предпочитает или чего избегает, или в которых совсем нет того, что говорящий предпочитает или избегает. Мысль же есть то, в чем доказывает, что что-либо существует, или не существует. Так что, если хотите победить, забудьте про политкорректность. Сказки про нее специально придуманы, чтобы вы им поверили и проиграли. Зритель ставит на сильного, удачливого, категоричного героя-бойца, а не на травоядного болтуна. Кто есть кто, проявляется в бою, в игре, в интриге, в действии.